после первого урока политики Миколу, сына Степана, 18 лет и 7 месяцев от роду, направили на кухню постоянным дневальным. Такому обороту дела он обрадовался, потому что, ежели черпак большой, значит, и миска своя. Микола не знал и не мог, естественно, знать, что лебедь уже обсудил его судьбу с Романом Шухевичем. Лебедь предложил вернуть парня домой после того, как легион передислоцируют в Санок, к русской границе. Однако Шухевич, побеседовав с офицером СС Крюгером, прикомандированным к Нахтигалю, решил по-иному оставить Миколу для того, чтобы на его примере воспитать остальных. «Во Львове», — говорил лебедь на следующем занятии, зная, что в помещении теперь одни лишь свои, «в первый день надлежит вам, хлопцы, ликвидировать комиссаров и чекистов, своих, украинских, с первоначала, потом москалей, жидов и поляков. На каждого в день я кладу десяток. Всего вас 800. За 10 дней таким образом мы уберем всех врагов. Дышать станет легче. Да и место для тех наших, кто приедет следом из генерал-губернаторства, надо освободить. Я главные-то имена назову, а вы запомните. От этих главных круги себе разрисуете. Их бесы тоже пятерками живут. Вокруг главного 5 прихвостней. У каждого из этих 5 своих еще с 1,5 десятка. А это легко, когда много. Один не дрогнет, другой развалится. Особенно бабы и дети, на них жмите, если кто из тех, кто нам нужен, скрылся. Записывать, конечно же, ничего не надо. Вы разведка, вам бумага и перо ни к чему, это для интеллигентиков там разных. Писать нам делать надо. Очи закройте, отдохните малость, в себя поглядите, успокойтесь. Вот так. Готовы? И лебедь открыл папку и начал зачитывать списки. Громадные списки эти начинались с украинских фамилий. Коммунисты и беспартийный советский актив в первую очередь. Потом шли русские, польские и еврейские, которые в свою очередь подразделялись на 2 сектора. В тот, который именовался номер 47/12, были занесены имена и адреса офицеров-пилсудчиков, известных своими отлаженными связями в армии. Этот список Бандера не утверждал в Абвере. Этот список Бандера не утверждал и с Оберлендером, ибо понимал, что столкнется с возражением. Опыт создания гитлеровцами народовых сил сбройных, польских вооруженных жандармов, надзиравших за украинскими районами в генерал-губернаторстве, при немце они пороли страшнее и безнаказаннее даже, чем при пилсудской власти, подсказал Бандере единственный путь — одним ударом уничтожить потенциального конкурента и врага, верой и правдой служившему одному с АУН хозяину — Гитлеру. Список украинских и польских интеллектуалов, цвет Львова, гордость Советского Союза и Европы, причем не только Европы славянской, был утвержден Оберлендером, и уничтожение 1000 профессоров, врачей, художников и писателей было санкционировано. Второй список как бы прилагался к первому. Список он и есть список. В него, как в трамвай, можно натолкать, не резиновый, не лопнет. Удобное это дело. Список на расстрел. Он развязывает руки в главном. А под главным всегда можно протянуть свое. Беседы с интересным человеком.